74. Какова причина появления на коже больших белых пятен, остающихся на всю жизнь? Скорее всего, речь идет о витилиго, нарушениях пигментации, возникающих обычно до 20 лет. Угрозы здоровью эти пятна не несут, просто на белых участках кожи клетки не вырабатывают меланин. Нужно помнить, что белая кожа очень чувствительна к солнечному свету, и на ней при загорании легко возникают ожоги. Само по себе безопасное витилиго является ранним диагностическим признаком целого ряда заболеваний эндокринной системы, особенно щитовидной железы, базедова болезнь и другие, поджелудочной железы, сахарный диабет и надпочечников, болезнь Аддисона. Витилиго обычно передается из поколения в поколение, что заметил еще великий римский целитель Цельс, давший этому отклонению название, образованное от латинского «vitilis» – «корова». Врачу показалось, что белые пятна на коже пациентов похожи на пятна шкуры коров.